А не приезжал ли к нему доктор из Лондона несколько месяцев назад? Доктор Брайерли, кажется, имя. Да, доктор Брайерли. Он оставался дня три. Не пойдем ли к дому, мадам? Прошу вас, пойдемте. Немедленно идем, детка. А ваш отец тяжелее страдает? Нет, думаю, нет. И какова болезнь? Болезнь? Он не болен. Вы слышали, что у него расстроено здоровье, мадам? Встревожившись, спросила я. О, нет, ма фуа, ничего такого не слышал. Но раз приезжает доктор, то не потому, что здоровье отменное. То был доктор теологии, как мне кажется. Он, я знаю, сведенбургианец. Мой папа не жалуется на здоровье, ему не требовался врач. Я безудержно ряда, машери, разю знать это. И все же ваш отец старый человек при детке нежного возраста. О да, он стар, а жизнь не предскажете. Он составил завещание, дорогая. Всякий человек, обремененный таким богатством и особенно такими летами, должен иметь завещание. Незачем торопиться, мадам. Для этого будет время, когда его здоровье ухудшится. Но неужели же нет завещания? Я на самом деле не знаю, мадам. А, плютишка, вы не хотите сказать, но вы не так глупы, как притворяетесь. Нет-нет, вы все знаете. Ну же, расскажите мне все, это в вашем интересе. Ведь вы понимаете, что там в его завещании, когда написалось? Мадам, я действительно ничего не знаю. Я не могу сказать, написано ли вообще завещание. Давайте говорить о другом. Детка, не погубить мосье Руфина завещание. Он не ляжет здесь днем раньше, если напишет его. Но если он не напишет, вы можете много из собственности потерять. Будет жаль. Я не знаю, ничего не знаю о завещании. Если папа и написал его, то мне об этом не говорил. Я знаю, что он любит меня и с меня довольна. О, вы не такая простушка. Вы, конечно же, все знаете. Ну, говорите, маленький упрямись. Не то достанется вам. Скажите мне все. Я ничего не знаю о папином завещании. Вы не представляете, мадам, какую вы мне причиняете боль. Давайте говорить о другом. Вы знаете, обязаны мне сказать. Маленькая упрямица. Или я вам мизинчик сверну. С этими словами она схватила мою руку и, злобно смеясь, неожиданно заломила мизинец. Я вскрикнула. Она продолжала смеяться. «Будете говорить?» «Да, да, отпустите!» — кричала я. Она, однако, не сразу выпустила мою руку. Натянула пытку и, не замолкая, смеялась. Наконец, отпустила. «Она будет хорошей деткой и все расскажет своей сердобольной гувернанткой. Что это вы, глюпишка, расплакались? Вы сделали мне очень больно!» «Вы сломали мне маленький пальчик!» — всхлипывала я. «Подуть на пальчик надо, глюпишка, поцеловать, вот и всего!» «Противная девочка! Никогда больше не буду с вами играть! Никогда! Пойдемте домой!» Всю дорогу домой мадам угрюмо молчала, не отвечала мне, держалась с высокомерием, притворялась обиженной. Впрочем, скоро она уже была прежней мадам и вернулась к вопросу о завещании, но теперь не допытывалась прямо, а прибегала к хитрости. Почему все мысли этой ужасной женщины были сосредоточены на завещании моего отца? Какое ей до этого дело? Глава 7. Церковь Скарсдейл. Думаю, вся женская прислуга в нашем доме боялась эту коварную чужестранку, исключая миссис Раск, которая открыто враждовала с ней, хотя могла дать волю чувствам только в моей комнате. Откуда она явилась, эта француженка? Она из Швейцарии? Или, может быть, из Канады? Помню, еще девчонкой я видела одну такую. Вот уж было отродье. И с кем она жила? Где ее близкие? Никто из нас ничего про нее не знает. Знаем не больше дитяти. Разве что господин о ней известно. Уж он наверняка справлялся. И все она секретничает с Энн Уикстед. Это я скажу, чтобы делом занималась. Вечно сплетничают, шушукаются. Уж точно не свою подноготную она перед Энн открывает. Мадам выуди да обнаружь, так я ее называю, умеет подольститься ко всем и каждому, умеет старая лиса. Прошу прощения, мисс, но что на такое я вам скажу? Дьявол во плоти, сомневаться нечего. Я ее первый раз поймала, когда она воровала джин, прописанный господину доктором, и подливала в графин воды, злодейка. Ее только лови. Все горничные ее боятся. Говорят, нечисть она, то ли ведьма, то ли привидение. Я и не удивляюсь. Кэтрин Джонс нашла ее на утро после того, как она на вас рассердилась, спящую в постели, одетой уж и не знаю почему. Она на вас страху нагнала, мисс, так я считаю, сделала вас нервной, как не поймай что.